Слишком много, но Зара это знал. Это было слишком бесполезно, чтобы даже думать о переговорах, увольте уж. Он не слушал их и не слышал, даже не пытался. Все, что делал юный мечник, это смотрел в глаза своему учителю. За столько лет, проведенных вместе, им не нужны были слова, чтобы общаться, и по тому взгляду, с которым на него смотрел мужчина, он все понял. Понял и сжал до крови свое оружие. Зара. Мугивара удивленно посмотрел на своего товарища, который убрал оружие в ножны и зашагал вперед. Однако это не дало повода Лисе изменить угол прицела, который все так же смотрел на сердце Энеля. С фруктовиками, да еще лагией, расслабляться никто не собирался. Все молча наблюдали, как мечник спокойно пересек расстояние, отделяющее его от Сенсея и Нормана, который шутить тут не собирался, и достал еще и пистоли, приставив к голове мужчины. Того было уже никак не спасти, и все это знали. Не сейчас, так потом он умрет точно. И что ты пытаешься сделать, позволь узнать. Посмотрел на него Гран. Зара и взгляда на него не поднял. Он продолжал всматриваться в глаза мужчины. В тех была радость. Радость и понимание того, что должно случиться дальше. Случилось то, чего никто уж точно не ждал. Рарана Азара опустился на колени и поклонился, так низко, как мог. Спасибо вам, учитель, за все. Простите, простите, что из-за меня все так обернулось. Эй, ты можешь его вернуть. Рановато начал прощаться. Качнул головой Гран. В дальнейшие 3 секунды никто не успел ни среагировать, ни понять до конца мотивов мечника. Ни ангелы, ни даже его товарищи не были к тому, что молодой человек выхватит одну из своих катан и пронзит насквозь учителя Кассира и стоящего за ним Нормана прямо в сердце. Пират в непонимании отпустил уже падающего замертво мужчину и опустил взгляд вниз. Его сердце пронзили. Сейчас, в такой момент, как он мог быть столь неосторожен? Вторая катана вошла в легкое пирата, но тот уже не шевелился, лишь стоял, не осознавая до конца, что происходит. Он уже в стольких местах побывал и столько всего видел, встретил того, с кем захотел плавать по собственной воле, а эти куски железа, ты. Попытка что-то сказать была предотвращена фонтаном крови, вырвавшегося из горла. -1. Холодно сказал Рарана, смотря уже на других ангелов, которые не успели прийти еще в чувство. Норман уже падал, как вдруг его рука схватилась за плечо зеленоволосого и сжала намертво. Его поганые, проклятые всеми богами глаза смотрели на пирата с такой яростью и презрением, словно это приобрело материальную форму только что. Почему он еще не подох? Ему сердце пронзили. Почему такой человек цепляется за жизнь, а Кассира уже лежит на земле? Почему он заслужил жизнь? Ты, так просто, меня, не, получишь. Рука резко вскинулась вверх и раздался выстрел. Что-то хлопнуло, и 2 фонтана крови облили Нормана с головы до пят, прежде чем тот замертво наконец пал. Пал, как истинный пират, до самого конца. Зара, схватив на вытянутой руке товарища, Мугивари едва удалось спасти того, ведь еще миг и Прайс раздавил бы тому голову. Мечник держался за глаз и кричал от дикой боли. Из его глазницы струилась потоками кровь, стекающая до самых штанов вниз, но даже так он не выпускал своего оружия. Он смог, ему удалось убить одного из ангелов, наконец-то кто-то из них подох от их рук. Сильбер с ужасом посмотрела на убитого только что друга, товарища, собрата по оружию и озверела как никогда раньше. Она двинулась вперед, уже без всяких разбирательств собираясь убить всех здесь, до последнего. Сейчас, он, неожиданно заорал Чоппер, сбоку от девушки открылось полотно цвета земли. Там была яма, самая обычная, дешевая маскировка, но в такой суматохе ее никто и не заметил. Оттуда появился фехтовальщик Небесного острова, о нем многие позабыли, он особо себя никак не проявлял, хотя и спустился сюда вместе с Энилем. Мужчина действовал с такой скоростью, с какой ему не доводилось еще никогда. Сатилла и Тина это увидели, а потому выстрел пули и костяных шипов не заставил себя ждать, и все же длинный клинок добрался до спины девы, доходя до позвоночника. Он не прожил и 10 секунд, пуля пробила его весок, а шипы сделали из желудка кашу. Медлить никто не собирался, теперь все шло на секунды. Сильбер. Раст появилась перед девушкой, но была отброшена страшным ударом механической руки Зида назад. «Не беси меня, сволочь! Сейчас, кха!» Умноженные в 100 крат силы снесли девушку в дальний конец, к берегу, прямо к кораблю, что там стоял. Пираты тут же похватались за оружие и выбежали, чтобы понять, какого черта тут творится. Им было велено просто немного подождать, на такое они не подписывались. «Эй, что стряслось? Что происходит?» заверещали те, подходя к странному кокону, который разорвался у них на глазах, выпуская алые капли. Из него выползла девушка, вид у нее был не очень. Красавица, таки подыскать, да еще раненая. Один только ее внешний вид возбуждал, не говоря уже о разорванной в хлам одежде. Та тяжело дышала, поднимаясь на четвереньки. «Эй, девчушка, ты откуда прилетела?» — хмыкнул капитан, понимая, в каком-то состоянии. «Не бойся, мы о тебе позаботимся пока». Капитан заткнулся, как только волосы, скрывающие ее спину, не сдвинулись от ветра и на свет вылезла татуировка. «Подделка? Да нет, не похоже». Всмотревшись в нее, мужчина упал на задницу и отполз назад. Не нужно было много мозгов, чтобы сложить имеющуюся информацию. «А ангел? Какого? Почему вы?» Поднятая ладонь заткнула ему рот и подняла его самого, оторвав от земли. Раст была сейчас совершенно не настроена на переговоры. Оглядевшись и сложив 2+2, резко отпустила. Сражаться с ней, вот с ней вот, с этим монстром, матросы сделали несколько шагов назад, инстинкты вопили бежать и как можно дальше, но нельзя. Раст улыбнулась, соображая как можно скорее, что делать с этим оболтусами. Это как раз кстати, что они сюда приперлись и еще не дали деру. Надо было отступать, сейчас самое время. Хотя у них и есть для этого Шира. У меня для вас задание и наградой будет ваша жизнь. Вы ведь мне не откажете, так? Улыбнулась до ушей та. Нет, мы. Начал было капитан. Сверху. Заорал кто-то, а корабль разнесло в щепки прилетевшим снарядом. Мачту снесло в ту же секунду и кто не пошел ко дну, выбрались на берег. На погружающемся в воду корабле стоял Чоппер, быстро разрушивший судно и задумку Раст, чем вывел ее до такой степени, что звезда в глазах завращалась до тошноты быстро, ее лучи аж пропали от скорости, оставляя алый зрачок, похожий на водоворот. «Сатила!» — заорал тот, приземляя уже в 5 метрах от пирата. Его облик менялся под действием каких-то таблеток, заставляя мышцы увеличиваться еще больше. «Что? Почему ты так смотришь, Чоппер? Ни тебе, ни кому-то из вас не убить меня, даже при помощи воли. И что?» Удар копыта пришелся выставленные вперед костяные крылья, разрушив те как печенье. «Если свалить тебя в море, то станешь все равно, что камнем. Ну, попробуй». Заорала уже не собираясь сдерживаться та, обращая себя при помощи вен, мышцы костей в настоящего дьявола, того, что можно увидеть разве что в книжках. Тем же временем бои вновь разразились, но перевес сил был уже не чью-то конкретную сторону. Ластер упала на колени, понимая, что ноги отказали. «Вот бы сюда Сатиллу, она бы мигом вылечила ее». Как же паршиво все сложилось. Они хотели сделать все по-своему, но неужели без Вайспера они ничего не могут в самом деле? Как унизительно. «Ты хочешь умереть здесь?» — пронесся голос в голове. Сибир оглянулась, ей казалось, что от потери крови начинаются галлюцинации. «Может, так оно и есть?» «Нет», — прошептала девушка. «Тогда вставай». «Не могу, позвоночник поврежден, ног не чувствую, в глазах темнеет». «Если не хочешь умирать, то делай что-то. Если у тебя есть скрытые таланты или силы, используй. Твоя судьба — умереть тут или все же ты пошлешь ее. У тебя есть глаза проклятых, так используй их и борись». Чей же это голос? Где она его слышала? Что-то знакомое, но не слишком. Женский. Кто? Глаза стали быстро искать источник, но никак не могли сфокусироваться, в голове был туман. Одна допущенная ошибка и вот итог. Всегда так было, навсегда и останется. А ведь точно, Адам специально и набирал таких людей, чтобы чувства долга и прочее не были причинами таких моментов, в которые она попала. Так получается, что она на роль ангела все же подошла, не смогла стать одной из них полностью. Норман. Землю что-то тряхнуло и чьи-то скрипящие кости оказались возле нее. Как же его звали? Он ведь говорил. А, точно, Брук, вроде бы. Скелет, что существовал за счет силы дьявольского фрукта. Он оказался у плеча Ластера и положил на него руку. «Мне жаль», — произнес тот. «Почему? Я сама избрала этот путь, тут нечего жалеть. Черт, а я ведь любила Адама, правда, любила. Не как капитана. За что? За надежду, что он дал таким, как мы. Я не была избранной и, похоже, проклятой мне тоже не стать, просто безымянная девушка, присоединившаяся к великой команде. Адам отомстит». От плеча до бока протянулась глубокая рана, задевая кости и внутренние органы, позволяя умереть без лишних страданий. Сибир падала. Это падение было таким медленным, что казалось, длилась вечность. Она видела свою жизнь, кем была, кем стала и понимала, что так все и закончится, Ее брат оказался прав. Она умрет, как самый обычный пират. Где-то вдали она увидела стоящих на крыше Широй Кури, наблюдающие за ней. Не люди, прибывшие из другого мира. Интересно, ее душа тоже попадает в другой мир? Может, в нем она станет кем-то другим, выберет другой путь? Нет, вряд ли. Для такого подарка она слишком грешна. Последний раз, тяжело вздохнув, Сибир прикрыла глаза, блаженно улыбаясь. Она уже знала, что будет дальше. Примечание к части. Кошмары этого мира не могут закончиться, не так ли? Сколько глав не выпускай, чем дальше историю не веди, а до конца не все доживут. Надеюсь, я градус не понижаю. В. 95-й обман. Павшие. Адам рыдал кровавыми слезами. Он и сам не знал почему, ведь его психологическое и физическое состояние не изменились, но слезы лились ручьем. Кто-то умер. Вытирая перчаткой лицо, вздохнул он, словно и не замечая, что весь остров падает вниз, обратно в море, где ему и место. Люди взлетали вверх, не в силах удержаться ни за балки, ни хоть за что-то. Вряд ли они еще вернутся обратно, только если в виде лепешки, размазанной о землю или океан. Крыша слетела, куски земли вырывала, пол ходил ходуном, что держалось за гвозди, то осталось держаться, а что нет. Гравитация делала свое дело, все погрузилось в неистовый хаос, который никто не мог остановить. Ашики пытался вновь воспользоваться силой фрукта, но Джаггер не убирал руку с пола, продолжая все так же лежать зевая. Он аннулировал любое проявление дьявольских сил, и не только это. Весь остров находился под его властью, и ничто не могло вернуть его в небеса. За время плавания Лев Шики собрал тысячи людей, сильных, смелых, умелых, владельцев воли и так далее. У него была собственная армия. Однако эти скоты, они не придерживаются естественной логики и все рушат. Поэтому с таким трудом ставшие частью льва члены команды сейчас в большинстве болтыхались в воздухе. И неважно, как они сильны, после падения с километровой высоты их участь однозначна. Все в хаосе, все в разрухе. Буквально вбивая ноги в пол при каждом шаге, Адам вышел вперед, раскинув руки во всем этом хаосе. Его действия сильно разнились с выражением лица и тоном голоса. «Это же весело, уважаемый Шики. Это же то, что вы хотели, и ничего не окончится, пока кто-то не будет уничтожен, а уже по итогу вы ответите на свой вопрос об истинных пиратах. Ты ненормальный», — заорал пират, пытаясь удержать хотя бы остатки дома на месте, но сила Джаггера распространялась, видимо, куда дальше, чем хотелось бы. «Скотина, ты же тоже умрешь». «Вряд ли», — зевнул Рилис. Вайспер прикрыл один глаз и открыл вновь, смотря снизу вверх на парящего легендарного пирата. Он был нечеловеческий, из глазницы сочилась кровь, да и сама она была как вращающаяся без устали шестеренка. Что этот пацан с собой натворил? Шики чуть сдвинулся назад, ощущая нечто неприятное. Не сколько опасность, сколь нечто не поддающееся логике или понимаю, как будто невидимые руки сковали его, обвили подобно болоту. Дьявольский фрукт? Нет, он его не ел. Тогда эта штука пугает. Резко поменяв положение ног, Вайспер сделал стойку, словно собирается нанести пробивной удар в упор. На такой дистанции? Нет, это была не ближняя атака, и Шики это понял куда раньше, чем случилось непредвиденное. Сжатый от ударной волны воздух, подобно пузырю, понесся на пирата, сталкиваясь с куском стены, как со щитом разлетаясь вдребезги. В этот момент пыль скрыла обзор, но льву и не надо было видеть, чтобы ощущать эту убийственную ауру, которую тот даже не пытался скрыть. Прямо в воздухе их кулаки столкнулись, разнося крышу до самого основания. Это был тяжелый обмен приветственных ударов, демонстрирующий силу каждой стороны, и Шики сразу понял. Ближний бой — самоубийство. Сколько ни смотри, а телосложение Адама было нормальным, разве что слегка чем-то отличилось от обычного человека. Да только сил у того было просто немерено для такого шкета, оно и понятно, почему за него давали такую сумму. Проведя рукой по воздуху и направив воздушные резаки в парня, льву удалось лишь отбросить того назад, лишь слегка поцарапав. После этого о защите тоже сложилось скверное мнение. Даже в упор? Ладно, а как тебе такое? Резкий уход вверх и воздушные резаки как дождь посыпались на пирата безо всякой остановки, но для того не была проблемой битва в воздухе. Он использовал гиппо, ну или что-то с ним схожее. Уход в сторону и тот, как змея начинает парировать зигзагами все, что в него летит, увеличивая разрыв между ними. Быстрая сволочь, что ни говори, очень быстрая, но на такой дистанции. Додумать тот не успел. Ударные волны от пацана полетели как пулеметная очередь. Они не были такими уж и быстрыми, да и резаки их могли рассеять, Да только их оказалось чересчур много. Небо оглушили взрывы от хлопков разрубленных волн, две разные природы использования воздуха сталкивались и хаотично рассеивались, как мыльные пузыри. Давление на уши было сильным, в тех отдавался гулый свист ветра. «Ясно, так мы ни к чему не придем», — думал вслух Вайспер, наблюдая за бесполезностью своих действий. «Ну, тогда меняем тактику с вашего позволения». И тут Шики замер от той ерунды, что парень начал вытворять. Он стал бить по воздуху, но не по направлению к парящему пирату, а куда-то в сторону от него. Причем бил без остановки, но ничего не происходило. Шики даже не понимал, от чего ему защищаться и куда тот целится, если там ничего нет. «Вам не стоит доверять глазам», — предупредил беловолосый. Мужчина только через пару секунд понял, о чем тот говорит, но когда осознал, невидимый хук слева выбил его сигару из зубов, потом снова и снова и снова. «Откуда это? Что за черт? Нет ни врага, ни причины ударов. Однако же по нему лупили, как из пушек. Если бы не воздушная стена, созданная уплотненной гравитацией, то он бы стал забитой котлетой. Ах ты, мразь, ты пользуешься ударными волнами». Наконец, отбившись от бесконечных атак, заорал мужчина, теперь понимая, что без разницы, на какой дистанции ты сражаешься. Ближний, дальний бой, защита, нападение, скорость, небо, маневренность. У Адама Вайспера нет никаких недостатков. Он не выпендрежник, как считают некоторые из-за смазливой мордашки. Это поистине жуткий пацан, тут уже не до шуток. Он вполне способен тягаться с теми, чья награда под миллиарды даже выше. Неудивительно, что он был так спокоен с самого начала. Вот только высказать все это Шики не успел. Враг исчез, стоило ему снять свою защиту. Куда он подевался? Резкая боль во лбу и шее была такой, что головешка была готова оторваться. Сапог пирата обрушился сверху и отправил вниз, на все еще летящий в океан остров. До того оставалось уже недолго. Разворотя какое-то здание от своего приземления, Шики немедля пришел в себя и уже встречал ударом на удар беловолосого, который наращивал скорость. Кулаки ударились друг о друга, но в этот основной момент ангел исчез. Потом его кулак прилет уже с другой стороны, потом с противоположной. Он исчезал и бил совершенно хаотично, да только проблема заключалась в наращивании скорости и силы от нее. Эффект рикошета. За счет него легендарного пирата забивали как корову на скотобойне. Если бы не воля наблюдения, он бы уже давно костей лишился, ведь Шики был уже довольно старой, стойкостью особо не славился. Быстрее, больнее, жестче, сильнее. В радиусе 5 метров все накрыло пыль хаос, который волной проходился по острову, круша всех и все без остатка. Падение не было даже близко этому причиной остановки или прерывания. Забивание насмерть, это даже стратегией было не назвать, да и не нуждался Адам в ней пока. На одной силе он вполне выходил победителем, но «ты уже достал меня, сосунок», резко перехватил того за запястье лев. Его левая рука поднялась вверх, к ней как магнитом притянулись камни, куски домов, досок и прочего мусора. Этот хлам в один момент стал размером с конечность гиганта и замахнулся над ангелом. «Кто ты думаешь, я такой?» Одернуть руку и уйти от удара Адам уже не успел, отчего его глаза расширились, и сотни кило мусора при ускорении ветра рухнули на него все разом. Вместе с этим грохотом остров достиг океана, и часть его некогда побережья стала раскалываться как орех. Вайспер вбили так сильно, что слои камней, корней и прочих богатств земли показались слоями тростника. Он и не думал, что Шики столь силен. Ему показалось, что все это из-за его невероятного фрукта, но 30 метров – такова глубина кратера, который образовался после того удара легендарного пирата. Играми тут и близко не пахло. Ангел выхаркал сгустки крови и выпучил глаза от боли в спине, позвоночник еле выдержал. Если бы не сжатие, то кости стали бы трухой уже давно. Что, неужто больно? Глаз сверху раздражал. Куски камней поднялись вверх, поднимая вместе с собой вбитое в них тело ангела. Того прижимали к созданной плите с силой дробящей кости, а оно и было понятно почему. Из-за чертовой воли. Не пошевелиться. Ты решил, что я пережиток прошло, засранец, что болтаю попусту, что вам тут все дозволено. Закусывая новую сигару, Шики пытался себя контролировать как мог, наблюдая за брыканиями Вайспера. Недооценивать эту паскуду, играться с ним, да не в жизнь. Он прекрасно знал, кто его враг. Веди он себя хоть трижды как идиот, это не отменит факта того, что это гребаная провокация и игра с нужным для него результатом. Даже если и так, и что вы сделаете? Хмыкнул тот с наигранной самонадеянностью, и из его рукава появился пистолет, а кисть повернулась в нужном направлении. Раздался выстрел. Пуля была заряжена волей, и лев в этом не сомневался, потому швырнул в ее направлении одну из золотых монет из кармана, зарядив волей равной силы. Оба отрикошетили по разные стороны, оставляя на щеках людей по царапине, на которую они и внимания не обратили. «Я смету тебя, а потом Итича. Я знаю, что у такого, как ты, всегда есть план, а если и нет, то есть импровизация. Ты этим и прославился, вот только ты не на того напал в этот раз. Скажите», — вдруг перестал улыбаться парень, хотя и прекрасно понимал свое невыгодное положение, а еще догадывался, почему лев тянет время. «Вы человек или дьявол? Чего?» — прикусил сигару мужчину. «Ты о чем? Люди, съевшие фрукты, становятся дьяволами по сути своей. Они признают, что не смогли ничего сделать своими силами, а потому обменивают человечность на силу, хотя и с последствиями. Но вы, так долго прожившие с этой силой, вы считаете себя человеком?» Это был вопрос с подвохом. «Да вот только с каким, стоило понять, но время уже поджимало. Считаю». «Тогда нет проблем». Вдруг расслабился ангел, чем ввел в ступор. «А чем он? Если вы такой же человек, как и я, то ничем от меня и не отличаетесь, а значит, убить вас можно точно так же, как и любого другого». Это была последняя капля, но Шики не поддался на провокацию. Ангел хотел, чтобы тот приблизился к нему, чтобы атаковал, это очевидно, в его-то случае. Мужчина просто продолжил парить, ничего так и не сделав, лишь довольно ухмыльнулся, показывая бесполезность говорливости пирата. Придумал бы он что-то новенькое, об этих трюках каждая собака знает. Ох, тяжело вздохнул беловолосый и склонил голову, убирая пистолет обратно под рукав. Видимо, это с вами не работает. Что же, тут Шики почувствовал себя очень скверно, было такое ощущение, будто невидимое болото расползается вокруг него, нематериальное, противное. Оно затягивает, а на его дне находится бездна безумия, вступив один раз в которую уже никогда не станешь прежним. Да что же он такое, если даже фрукт не жрал? Подняв взгляд, пират окатил алым светом глаза льва, и тот немедля взмыл вверх подальше от дыры. Но не успел, Вайспер освободил одну руку грубой силой, и точным выстрелом ударной волны сбил пиратом прямо в воздухе, но самое страшное началось уже после. Стены этого кратера были весьма прямыми, и окружность их была невелика. «Ах ты, ублюдок!» Рикошет от стен напоминал скачку горного барана, но с каждым отпрыгиванием скорости сила только росли. «Быстрее! Еще быстрее! Быстрее!» Удар сверху вбил Шики в землю, потом новый откуда-то сбоку вынудил перекатиться и взмыть вверх снова. Колено сбоку отвели кое-как с траектории, сапог, зарядивший в ухо, вывел из равновесия. Адам не давал и секунды перевести дух или сосредоточиться. Можно было забыть об использовании способностей, он не давал на это времени попросту. Удар был тяжелый и быстрый, но этого было недостаточно, чтобы вырубить или одолеть такого легендарного пирата. Пара синяков может и останется, ну и что? Воля и сжатие работали прекрасно, но, и правда, кто он такой? Он... человек, сражавшийся с самим покойным королем-пиратом, и списывать его со счетов из-за старости станет лишь глупец. А Вайспер глупцом не был. Хватит. Стоя у стены, Шики коснулся ее рукой. Ангел вновь собирался атаковать, но застыл на месте, корни древа обвили его ноги снизу. Кулак влетел прямо в челюсть и прибил к земле. Щелчок пальцев, и Адам вспомнил, что такое настоящая боль. Боль, когда твоим телом дробят землю, как мотыгой, вытаскивая насильно через другие корни и камни, теня на 30 метров вверх. Сжатие спасало, как и укрепление воли, но такая мощь все равно давала знать о последствиях. Тело выкинуло наружу. Адам приземлился на ноги, но те еле стояли. Кровь стекала с головы, разодранных коленей, локтей, порезов на груди и спине. Ран было предостаточно, но ни одна смертельной не была. Давненько ему так не доставалось. Аж вспоминался бой с Эликсом на Небесном острове. Хрусть-хрусть, шейные позвонки приятно похрустывали, вставая в правильном направлении. Да уж, получил он по шапке за самонадеянность. Старые методы тут не помогут, а значит, придется менять тактику. Хо-о, он силен, облизнулся в подсознании Танатос. То, что надо, используй ту штуку. Пока рано, я еще не научился даже близко ее контролировать. Кроме того, перегрузка тела будет зверская даже по моим меркам. Сломаешь себе пару костей, прорвешь пару мышц, но тебе не привыкать. Да и не сможешь ты завалить его без этой способности. Но Адам был непреклонен. Он открыл эту силу на основе прочитанного из книги и уже воспользовался ею тогда в клетке со зверем. Она должна была стать козырем в борьбе против отрицателей, потому что нормальные способности против них не работали. Союз или перемирие с ними пустой звук, просто отсрочка неизбежного. Римус, Роланд, Алекс, все с кем он сражался были чудовищно сильны, а ведь это даже не апостолы, просто их подельники. Да, точно, его враги, уже не необычные люди, поэтому тратить свое время на возню с этим миллиардником нет времени и желания. Сплюнув кровь, его руки покрылись черным как ночь покровом по самые локти, да ноги недалеко ушли от этой силы, обернув себя черным слоем по колено. Второй раунд. Наблюдая за вылетевшим из разлома Шики, заключил ангел и уже даже двинулся на пирата, смотрящего с каким-то высокомерием. О, он двинулся, на всей скорости, что мог себе позволить, и в этот самый момент его инстинкты забили такую тревогу, что ему пришлось силой себя останавливать прямо в прыжке. Хлынула кровь от двух порезов на его груди, что буквой «В» растянулись от плеч до пупка. Опять воздушные клинки? Нет, тут было что-то другое. Че что? Адама было сложно чем-то удивить, но в этот раз так и случилось. Не может быть. Ты фруктовик, ты не можешь. Он смотрел за ужасающей картиной, которая не укладывалась в голове, но смотрел недолго. Выстрелы сверху вынудили его уйти как можно дальше, разделить расстояние между ними настолько, чтобы рикошет Вайспера просто не смог бы достать на такой дистанции. Несколько ударных волн, вырвавшихся из ладони, предали ему скорости в полете, где он мельницей закрутился. Как уж на сковородке ему приходилось уворачиваться от невероятного скопления мелких объектов, которые нескончаемо и безжалостно летели не наго, обратить в пыль, в кровавые ошметки, стереть как грязь из этого мира. Если он только знал вначале, что Шики так умеет, то ни за что бы не выбрал предыдущую стратегию ведения битвы. Шики контролировал воду, и маленькие капли, как пули, дробили все подряд. Одна из них пробила Вайсперу ногу, еще одна грудь, и воля не помогала, потому что тот сам заряжал эти снаряды в достаточной силе, чтобы пробить его. «Не могу, кто тебе сказал, пацан? Морскую, нет, но обычная без соли для меня мало чем отличается от тех же камней. Если правильно понимать свои способности, то это не проблема». Морской циклон завертелся вокруг пирата, как резак, не давая ни подступиться к нему, а ему атаковать спокойно и как угодно. Гравитация. Она влияла на все. Дома, дороги, постройки, все, что было создано на этом острове, становилось лишь пылью и ошметками. Этот град смерти не смолкал ни на миг. «А я тебе сразу сказал воспользоваться той штукой. Но нет, мы не хотим, мы гордые тупорылые создания без своего зонтика». Продолжал бубнить вслух Танатос, подталкивая лишь к одному. «Помолчи, я занят». Продолжая наращивать скорость, Адам не видел от этого особого эффекта. Капли настигали его всюду, и никакие стены не могли его скрыть от них, особенно случайно заряженные волей. «Да, страданием херни, я вижу», — отмахнулся тот. «Того придурка с искусственной рукой тебе мало было?» Вайспер не мог не признать этой правдивости, и что его навыки сейчас бесполезны. «Нужна скорость, нужно быть быстрее, еще быстрее, так быстро, что за ним не смогли бы угнаться». Он гнал на полной скорости сейчас, вот только это был ее предел, как бы он ни старался, даже с применением рикошета. «Эй, поберегись!» «Ха-ха-ха!» Всплыло в голове. Клинок, что был вместо ноги Шики, со всей дури зарядил по ангелу, прямо по рукам. Они выдержали, но сам он не помнил, сколько летел, снося собой все, что можно было снести. Стоило ему вскочить, как столб земли вскинул его вверх, и воздушные потоки стали рвать на куски со всех сторон. Они оставляли лишь царапины, но вынуждали лишь обороняться. Давление было страшным. «Похоже, ты все же прав», — со вздохом заключил Адам и резко взмыл еще выше в небо. Шики остановился. «Что-то не так? Понятное дело, что у этого ублюдка были козыри в рукаве, но что бы они ни предпринял, а это не сработает на нем. Уловки, скрытое оружие и прочее, в обычном случае, может быть, и помогло бы, но сейчас все было иначе». Адам прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Стоило ему открыть, как алое око завертелось как ненормальное, воля с рук ног пропала. «И», — склонил голову лев, выдыхая дым сигары, — «простите меня», — без улыбки чуть склонил голову Адам, — «но это не похоже было на провокацию». «За что, интересно?» «За то, что не воспринимал вас всерьез все это время». «Что же, время игр подошло к концу, как и всего этого фарса». С этих слов ангел скинул свою верхнюю одежду, оголяя торс, скинул и скрытое оружие на своих руках. Он выкинул все, что могло бы ему помочь при неожиданных атаках, демонстрируя, что сейчас будет лишь драться собственными силами. Так ли это было? Даже если Шики не видел, в чем заключается уловка, это не значило, что ее не было. Вскинув голову к небу, ангел закричал так громко, что многие выжившие закрыли уши от этого вопля, но далеко не боли. Ветер от этого поднялся сильный, но на атаку не было похоже. Напротив, Адам ударил себя указательными пальцами в какие-то точки на груди, потом на ногах, на каждой руке и даже голове. Он обхватил себя обеими руками, словно обнимая, и спрятал голову, начиная дергаться. Что это такое? Впервые за бой Шики инстинктивно перешел к обороне. Вся его суть буквально вопила, требовала это. Что-то приближалось, что-то необыкновенное и совершенно безжалостное. Адам не сражался в полную силу до этого, да, видимо, это не было блефом или ложью, но тогда, настоящая битва должна была начаться только сейчас, не так ли? Он пульсирует, как сердце, кожа становится бледной, мышцы вздуваются и вены невооруженным глазом видно. Стероиды? Нет. Тем временем ангел улыбнулся неестественно широко для себя. Его кожа стал как мел, по ней расползлись его же вздутые вены синими и красными цветами, как корни, волосы удлинились до талии и встали торчком как иголки. Но самое страшное было далеко не внешностью. Как только изменения прекратились, из тела молодого человека стала через край хлестать воля, просто фонтаном, она искрилась, как молния, пусть и едва заметно. Ну что же, смотря уже совсем другим взглядом на пирата, Адам чувствовал себя прекрасно. Нет, он все чувствовал, каждую клетку в организме. И хотя знал, что об этом пожалеет, сейчас ему как никогда хотелось испытать свою силу на достойном враге. Попробуй теперь со мной справиться. Вот собственно и все. Закончил разъяснение Старк. Мы не захватчики, нам нет дела до вашего мира. Мы прибыли сюда, если говорить простым языком, для вербовки тех, кто будет достоин ее, и грядущая война определит этих людей, как и следующая. Нам не нужны избранные, нам не нужны праведники и герои, лишь те, кто хочет жить и жертвует ради этого всем. Не потенциал нам нужен, но возможность роста иным путем. Как только нужное количество наберется, мы просто покинем это мироздание, и вы будете жить как жили, не больше и не меньше. После сказанного, подытожил Драгон, кого вы выбрали? Претенденты есть, но пока их число меня не устраивает. Я не будет раскрывать имен, хотя некоторых вы и знаете. Все будет зависеть лишь от них, и когда война закончится, они уйдут с нами. Как все просто, не так ли? Вздохнул Шанкс. Вот только, чтобы найти нужных людей, вы стравливаете сильнейших этого мира, провоцируете, создаете ситуации, катаклизмы, войны и прочее. Нет, вы сами их создаете, мы лишь пользуемся вашим же итогом. Ну, философствовать уже поздно, мне лишь нужно ваше сотрудничество для некоторых корректировок. Сейчас для меня есть только 4 проблемы. Йонка, им, Адам Вайспер и еще одна проблемка. Я бы и не стал приглашать вас на это собрание, если бы этот человек не прознал про нас и не стал действовать. Кто именно? Кайда. Прошипел Райзерс, берясь за бокал вина на столе. Он, вы и к нему лапы протянули, нам вообще до него нет никакого дела. Не было, во всяком случае, но Адам Вайспер нам карты хорошо потасовал, сучиныш. Он не может нас победить, поэтому использует тех, кто мог бы. А я все думал, зачем ему связи с Дон Кихотом, теперь-то понятно. Он решил воевать с нами, ему плевать на перемирие и все то, что я ему говорил, хотя это и ожидаемо. В любом случае до конца далеко, и я не знаю, чем все закончится. Мистер Шанкс, заговорил апостол, поправляя очки, мы хотим, чтобы вы направили свои силы против Кайда, сейчас его вмешательство крайне невыгодно ни нам, ни вам. Морской дозор будет выполнять свои обязанности в соответствии с уставом, поэтому в изменениях смысла не вижу. А от нас вы чего хотите? Драгону уже надоедали все эти заумные планы. Ему нужна была конкретика, которой он пока не услышал. У нашего врага Има есть несколько баз, где хранятся необходимые нам артефакты. Хотя они уже и утеряли свои свойства, но это не значит, что ничего из себя не представляют. Нам необходимо их вернуть в целости, и в нападении на базы мирового правительства со стороны революционеров не будет совершенно ничего удивительного. И только, что-то слабо верится, будто бы вам лишь это нужно. Нет, не только. Дальше будет сложнее. Нам необходимо разыскать наши паниглифы. Мы уже и позабыли, где какой находится, поэтому их местоположение необходимо разузнать, сообщить нам и дождаться прибытия одного из апостолов, который доделает начатое. Теперь в этих кусках камня толку нет, но на хранящиеся внутри них нам необходимо. Нам пора собирать свои вещи, ведь год-другой и этот мир покинем, а разбрасываться добром нехорошо. После пары корректировок в планах они начали заканчивать это собрание, когда Драгон задал всего один мучающий его вопрос. Слабо, конечно, верилось даже до сих пор, что все эти люди из другого мира и все такое, но это сейчас было неважно. Нет, его волновало иное. Когда вы соберете нужное вам число людей, что вы будете с ним делать? Эти люди будут необычными, возможно, проклятыми. Так зачем вам столько, если ваши собственные силы выходят за рамки любого понимания? Старк снял очки, демонстрируя глаза, что никогда не угасали, еще раз доказывая, к кому он относится. Парень посмотрел на стол с хорошо знакомым изображением и печально улыбнулся. Этой печальной улыбки девушка рядом с ним не видела уже давно, чтобы отправиться с ними на войну, настоящую войну. Но ваш мир она не касается. Надеюсь, этих людей нам хватит, потому что место, куда мы отправимся после. Что же, я давно хотел посмотреть, как выглядит ад наяву. Примечание к части. Рано об этом говорить, конечно, но когда это произведение закончится, следующее будет называться «Пятый король» или «Осколки реальности», я пока не решил, но это будет Блич. В. 96-й обман. Избранные и проклятые. Часть 1. Эдвард Ньюгейт внимательно читал газету. Его сына схватил самый ненавистный ему человек на свете – Тейч. Эта мразь не соблюдала никакие принципы и моральные устои, а это единственное, что отделяло пирата от банального животного. И все же, если он победил, значит, куда опаснее, чем казалось. Да, если бы Партгас не сорвался после связи со своим братом, то сейчас бы все было в полном порядке, наверное. Однако дурная голова взяла судьбу в свои руки и сделала неверную ставку. Так же думал Джосс, да и прочие командиры дивизий. Все же эта дуреха никогда сдержанностью не отличался. «Отец, мы собрали всех союзников, кто откликнулся. Флотилия ждет указаний», напомнил Марко, выводя старика из раздумий. «Тич заплатит за все, но сначала спасем Эйса», — одернул Усвиста. «Думаете, это Тич во всем виноват?» — задался случайно вслух вопросом Йонка, и он будто всех из транса вывел. «Нет, он просто пешка, как и все в этой партии». «Про кого идет речь?» «Про Адама Вайспера, конечно». Сжав бутыль саки до треска, залился алкоголем тот. «Я все думал, что он предпримет, а тут все перед носом. Пустые угрозы про расправу и войну, эта скотина не бросается словами. Мы заглотили наживку, как только встретились с ним на Банаре. Он не просто учудил бесчеловечную расправу над близкими Мугивар и Луффи. Целью был Эйс, чтобы его отчаявшийся брат от незнания Иус рассказал ему о случившемся. Конечно, тот бы сорвался без раздумий, и в тот же день он был схвачен Тичем. Пиратов как ледяной водой окатило. Они забыли, кто такой Вайспер, кто он на самом деле. Не пират и не боец, а манипулятор, страшнее Дофламинго и прочих аферистов. Он прекрасно знает человеческую психику, ему и мысли читать не надо, чтобы понимать их. Этот человек всегда в тени и в то же время нет. Почему никто не обращал на него внимания? Почему все игнорировали, пока не подохли? Они идиоты? Напротив, все те представления по прямой трансляции, он играл в шута, а не демонстрировал свою силу. Нет, он не показушник и не дурак, чтобы заниматься этим детским садом. Как раз на то и был расчет. Ведь, показав себя как зазнавшегося ребенка, он искривил восприятие о нем, ведь таких взорвавшихся детишек большие шишки обычно и не воспринимали всерьез. Оно ему и было нужно, чтобы по итогу дойти до того, что творится сейчас. Он гений, а не миленький мальчик с мордашкой. Он объединился с Тичем. Недолго думая, дошло до Марка, и его глаза округлились от осознанного кошмара. Он сдал ему Эйса, чтобы тот стал Шичибукаем. Это их сделка. Подонок. Альянс. Не, Эйс, все мы плясали под его дудку с самого начала и до сей поры. Он не подох, как мы и думали. Дон Кихот, Тичион, все три Шичибукой. Он готовился к войне с нами, собирая союзников. Даже растеряв поддержку мирового правительства и революционной армии, он выкрутился. Воистину ужасный человек. Джосс скрестил руки на груди. Все это попахивало ой как паршиво. И что теперь? Найдем Тича, узнаем. Но первым делом необходимо вытащить брата Иса из той ловушки. Даже без Вайспера ангелы опасны, они переняли его методы, шляпам их не победить. Кроме того, Адам сделал мудро, он заставил их объединиться. Альянсы не, таким образом слабаки были отсеяны и ряды их сократились. Теперь ему не придется бегать за их головами, такова была задача ангелов, что громили базы по всему Гранд-Лайну. Они вовсе не безумствовали. Значит, Вайспер дергает за ниточки. А значит, страховка от нашего вмешательства у него тоже есть. В В прошлый раз это была большая мамочка, что в этот, Кайда. Не исключено ведь, он никак не контактировал с ним, но Дон Кихот, скорее всего, на него и была сделана ставка. Нет, погодите, Марко уже ни с кем не разговаривал, а мыслил вслух. Тут что-то другое. Он ограничит действия нас, но не остальных. Значит, кроме Кайда есть что-то другое, иная страховка, иначе быть не может у такого, как Вайспер. У него минимум 3-4 запасных плана. Если он уже объединился с двумя шичибукаями, то вероятно продолжит это делать и тогда будет манипулировать всеми разом. Король среди корсаров. Джимби ни за что не согласится. Выкрикнул кто-то. И не надо. Он уже отказался воевать с нами. Что значит? Кума, Хинкок, Мория и Михаук. Такую силу он собирает. И это тоже не все. Пораскидав все переменные в голове Марка, они не обрадовали. Мозг приходилось хорошо напрягать. Враг слишком хитер, с таким еще дел не имели. Пока они думали, делая умные лица, один из зевак закинул голову к небу, остужая мозг. Он не умел так обширно думать, как другие, а ведь все из-за одного человека, насколько же он гениален. Аж завидно. Эх, поскорее бы вся эта война закончилась и они дальше плавали под флагом отца. Но теперь эту заварушку так просто не закончишь. Хаэм, на миг ему показалось, что в небе что-то есть среди облаков. Протерев глаза, он вновь увидел какую-то тень там наверху. Гигантская птица? Нет, оно не парило, а плыло по воздуху. Что это? Какая-то точка, которую не разглядишь из-за темных туч. Может, почудилось все же? Да, неверное. Этот мир наделен всеми чудесами. Как знать, что это было? Может, дракон из сказок или что похуже? Что это? Шики застыл при виде того, что восстало прямо перед его глазами, прямо в воздухе. Вайспер не просто изменился. Он был сам на себя не похож. Существо, что лишь похоже на людей, но по внешнему виду им не является, хотя черт с ним с видом, а вот жажда крови, эта немыслимая сила, что хлестала прямо через край, это поистине было чем-то ужасающим. Новичок, шут, да он же чудовище, это уже ни в какие ворота, без понятия, что с ним, но такая мощь, ощущение, будто болото смерти засасывает тебя, и вы хотите сказать, что он не ел фрукт. Ужас, что прошелся волной по острову, заставил содрогнуться всех. Остров уже успел рухнуть, и теперь морские волны затапливали побережье, подходя к центру. Увы, корабли были потоплены все до последнего с обеих сторон, поэтому бежать было ни на чем, захоти ты этого. Не отступишь, только сражайся, лишь бейся, и за твою силу будет даровано спасение. По спине Тича пробежался холодок, как и по многим другим спинам. Они знали, кто этот человек, но все оказалось куда как страшнее, намного хуже. Если он и остался человеком, то свои ограничители однозначно сломал каким-то образом, хотя и цену должен был заплатить за такое. Сколько ни тренируйся, а все равно наткнешься на предел, однако в данном случае каждый отчетливо понимал, что эта стена была только что сломана зверскими усилиями, выведя этого человека на совершенно иной уровень. Теперь ясно, почему Старк был им так заинтересован. Держа Бонни на руках, Финс пытался привести ее в чувство, но та отключилась напрочь. Король оказался прав, он один из сломанных, тех, кто не развивается за счет потенциала, а ломает лимитеры в уплату за что-то. Да уж, теперь понимаю, почему они столь ужасающие. Сломаешь лимит собственного организма и потом уже не скоро доберешься до следующего, но и прежним никогда не станешь. Тем временем Вайспер плавно опустился на землю, слегка подрагивая в этой форме. Трава под его ногами сгнивала как от яда, но то была хлещущая во все стороны воля, которую обычные одушевленные организмы никак не выдерживали. Такой уровень был мало у кого, хотя тут больше была виновна жажда убивать, она была сильнейшей отравой. Я первый раз в этой форме, так что, посматривая на свои руки, Вайспер ударил по воздуху. Шики немедля поставил перед собой кусок горы, что откололся от падения. Хорошо, что не было ничего, к чему бы он ни прикасался в этом месте, но даже несмотря на плотность камня, тот раздробила и ударная волна снесла пирата. Тяжелый удар, но проблемы наступили только потом, когда та врезалась в грудь и наращивала свою мощь уже после, словно тот увеличивал ее намеренно даже без прямого контакта. Деревья снесло как кегли, выдирались даже корни, лишь бы замедлить врезающуюся в них спину мужчины. Лев пролетел, прежде чем остановиться у смотровой башни. Кости еле выдержали. Это была уже не человеческая сила, неправильная. Управление ударными волнами и до такой степени, вмиг осознал тот, вытерев кровь со рта. «Пожалуй, начнем», — послышалось сбоку. Когда он, даже не дав додумать мужчину, прижали к земле с такой силы, что утес рухнул, а ведь высотой он был точно метров под 20. Все рухнуло в море, и вышка и пират, но этого все же было мало. Падающий мусор скрывал обзор, но Шики знал, что пацан не даст и секунды передохнуть, он всерьез собрался ему голову оторвать, поэтому щелчок пальцев и камни как саранча взмыли в воздух и волнами стали настигать беловолосого щенка. Они терзали землю, словно многочисленными залпами пушек разносили все, чего касались. Вайспер подождал пару секунд у остатков утеса и за секунду до столкновения ушел из зоны поражения, ошметки врезались в каменистое основание, но не снизили силу удара. Они пробурили в там дыру, словно выгрызли и через проделанную дыру вновь метнулись на свою жертву. Просто бешеная скорость, подумал миллиардник, наблюдая, как юноша скачет по воздуху, как горный козел. Проблема была в его использовании знаменитого гиппа, он взаимодействовал с ним как рикошет и от каждого отскока лишь наращивали подвижность. Уже через пару секунд саранча уже не поспевала за ним совершенно и не давая тому продуху, Шики создал из мусора еще 5 волн, а контроль они требовали немалого. Быстрее. Первая мысль, прошмыгнувшая в голове пирата. Быстрее. Еще быстрее. Не мог. Он не мог попасть в этого засранца. Тот развил просто ненормальную скорость, настолько дикую, что мог за несколько секунд до удара уклоняться под любым углом и не видно, чтобы он уставал или был серьезен. Быстрее. Пока он не падет. Максимум, вот что использовал пират, дабы нагнать этого человека, и его упорство дало плоды. По скорости они сравнялись, и когда клещи саранчи наконец зажали пацана в угол, весь шквал вбил его в землю и дробил, дробил что есть силы его кости подобно сверлу по стене. Остров вновь содрогнулся, почва становилась неустойчивой и подобно последствиям от землетрясения расходилась. Ха-ха-ха-ха, не выдержал Финс, начиная хохотать скрывающейся под маской шальной улыбки. Чего смеешься? Твоего капитана приложили, между прочим. Или тебе плевать? Садясь на крышу, оскалился Биджес. Определенно плевать, а дама не убить сейчас, это триумф после того поражения Зиду. Знаешь, в чем разница между человеком, превзошедшим пределы и сломавшим его? Пират потупил взгляд, но ощутил эту безумную ауру с раскаляющимся в крови адреналином. В упертости, в жестокости. Что-то рвануло в расколе, и ошметки камней взмыли в воздух от ударной волны. Не прошло много времени, как оттуда появился ангел и, оттолкнувшись от одного из таких кусков, имея опору, вмиг оказался перед Шики. Но тот был готов к этому, каменный кулак с напиткой железа и прочих минералов обрушился на него в ответку. Земля под ними не выдерживала, снося деревья и постройки, словно от цунами. Сила, скорость и крепость, но какова плата за такую мощь? Пацан, мужчина едва сдерживал это. Эта сила подавляла его по всем фронтам и не было видно ни ее конца, ни края. Да, это было цунами, которое поглощало абсолютно все, не оставляя и шанса на спасение, а воля. Она скорее болото, что затягивало в себя и уже не отпускало. Хоть руку отрубай. Какая мерзкая сила. Перегрузка. Вдавив так, что клинки вместо ног пирата лопнули, лишив его опоры, и тогда удар ноги сместил его тело, перевернув в горизонтальное положение, и смачный кулак разбил лицо, вместе с гребнем весла на голове о землю. Не воспользуйся Шики хоть какой-то защитой от воли, и его голову размазало бы как раздавленный помидор. Впрочем, на этом мало, что закончилось, стоило пирату продрать глаза, которые от удара затылком видели ой как плохо, как силуэт, опускающийся на его лицо ноги, заставил действовать уже на инстинктах. Адама в одну секунду замуровали в каменный шар, скрутив корнями. Это дало льву шанс перевести дыхание. Это уже даже не смешно. Наблюдая, как из шара вылезла рука, и когтями стала разделывать каменные блоки, как полотно для прорези. Ты в самом деле монстр. Нет, я человек в отличие от вас. Просунув вторую руку, Вайспер раздвигал камень для создания прохода. Я не ел фрукт, а доказал, что вы просто слабые люди, не сумевшие примириться с врожденными способностями. Ты такой же, как Луффи, как Эйс и другие шуты, кривляющиеся силой, что им даже не принадлежит, но я не такой. Тогда посмотри на себя и скажи мне в лицо, что это твоя сила. Хотя ты же лжец, так с чего бы тебе говорить хоть каплю правды? В попытке стереть кровь с глаз, мужчина размазал ее по всему лицу. Он уже не мог стоять, а потому парил. Да, так и есть. Это мои возможности, которые я использую на максимум, на все 100%, лишь оттуда эта сила. Но она моя и только моя. Меня пытали, мучили, ставили эксперименты, но в итоге она сформировалась из этого тела, мышц и костей, и никакие стероиды ей нечито. Договорив, ангел вырвался из заточения, но стоило ему выйти, как чудовищной силы удар пришелся ему по челюсти, вбив голову в землю. Того не вырубило, и воздушная волна выстрелила из его кулака, как из пушки, но и Шики это не проняло. Тот также воспользовался сжатым воздухом, но уже с помощью фрукта. Это было сделано зря. От такого столкновения произошел хлопок и раскидал обоих по разные стороны, прокатив по земле, но каждый вскочил на ноги в тот же миг. 100% значит, покрывая руку волей, хохотнул Лев, приближаясь вновь. То есть твой предел и максимум. Хорошо, тогда мне просто надо сокрушить его, и тогда у тебя ничего не останется. Да, ему это определенно нравилось. Давно он так не сражался, давно его кровь так не бурлила. Да плевать, что он тут помереть может. Какая разница, если от такого замечательного боя отказаться уже не выйдет. Вайспер Трус, управляющий Эстини, так ему когда-то сказал один из подчиненных, наводивших на него справки. Трус, шут, херня собачья, истинный пират, как я, вот кто он, и это ничто не изменит. Они столкнулись вновь. Это был уже не бой, а обычный мордобой, который был рассчитан на выдержку и выносливость, а также потенциал. Шики знал, что своего не достиг, еще нет. Может, раньше он и проиграл Роджеру, но с того момента прошло порядка времени, теперь все иначе, теперь он знал, что потолок его силы еще не достигнут. Сейчас его и нужно узнать, иначе умрет. А пока он размышлял над этим, кровь лилась, она никогда не переставала литься. Пират понимал, что Адам рано или поздно воспользуется всем этим и нанесет удар из-под тишка, и тогда он облажается. Так и случилось. Ударная волна оторвала Шики ухо и была нацелена уже на его спину, изменяя направление прямо в полете, но наткнулась на вылезшую там каменную плиту. Сейчас воздушный поток, заряженный волей, вгрызся в Вайспера, словно два металла соприкоснулись, но к ужасу не пробил его защиту, даже несмотря на то, что это был удар в упор. «Что, не только вы умеете пользоваться своими способностями», — сказал и поднятым коленом выбил мужчине коленом половину нижних зубов. «И не вы одни хотите победить». Вновь удар коленом, и кислород из легких покинул владельца. После чего мужчину схватили за шкирку и со всей дури с размаху ударили о землю, однозначно переломав пару ребер, и новый бросок закинул того в открытый воздух. «Он что, дурак? У меня тут преимущество». Все еще летя, но уже сопротивляясь ветру, Шики одним глазом видел, как Адам меняет стойку. «Что за?» Кулаки ангела вспыхнули темно-зеленым цветом, и тот отвел руки назад, согнув локти. До всех сразу дошло, что тот собирается делать, но тот сказал всего одно слово – бомбардировка. Это были хлопки, лишь громкие хлопки, которые разрывали сам воздух подобно грому, оставляя от себя дым и звон в ушах. За какие-то 3 секунды небосвод заполнили эти странные взрывы без признаков гори или огня, их было так много, будто звезды заполоняют небо. От такого не спастись, с уверенностью заявил Ваннагер, беря Шики под прицел, но на его ружье положили руку. Не надо, пусть доделает дело. Кроме того, этот львенок еще не показал все, на что способен. Улыбнулся Тич. Истинные пираты, идиот, это уже чудовище, а не нормальный человек. Хех, черт, такому как он и фрукт не нужен, на куски порвет голыми руками. А ты что скажешь, Джаггер? Апостол не спал в этот раз, он внимательно наблюдал за этим зрелищем, ничего не говоря. Вот только смотрел он за этим как-то странно, с каким-то недоверием, пожалуй, словно не верил в то, что видел, или сомневался в чем-то. Наконец он заговорил после долгого анализа своими проклятыми глазищами. Похоже на акупунктуру, кажется, Кури обнаружил этот способ много лет назад, но его нельзя использовать нормальным людям, да и потенциальным избранным детишкам тоже. Почему? Что это? Он резко нарастил все параметры, и он не наращивал их. Такой же апостол, как и я по имени доктор Кури, обнаружил, что все люди используют только 50-45% своей силы. Другие же проценты само наше тело ограничивает признаками боли, потому что при их использовании оно разрушается. Мышцы рвутся, сосуды лопаются. Но не похоже, чтобы он чувствовал нечто подобное. В чем подвох? Черт его знает. Пожал тот плечами, закуривая сигарету. Первый раз такое вижу, но со всей уверенностью скажу. Он проломил свой предел, а это еще страшнее, чем превзойти. Наши пределы как стены со слоями, сломав один, двигаешься дальше, пока не натыкаешься на следующий. Тренировки и боевой опыт без проблем сделают свое дело, а потенциал подкрепит, такие как Шики и вы, так и развиваются. У него же все по-другому. Разом сломав стену, он открыл путь для просто бешеного развития. Это все равно, что по новой начать упражняться мечом с предрасположенностью к нему и прекрасным будущим, но с уже до этого полученными навыками. Это по-настоящему страшно, верно? То есть, Финс на миг осознал, каких именно людей ищут эти люди, что те из себя представляют, что значит быть проклятым на самом деле. Как минимум, это была часть ответа. Он сейчас, как новорожденный, вновь начавший развиваться инстинктивно и за счет врожденных навыков, ага, он именно тот, кого мы искали. А теперь смотрите, чем закончится это, и поймете, почему избранные, просто шуты на фоне настоящей силы, дарованной не богом и не природой, а желанием человека жить. Два корабля с черными парусами и алым символом бороздили моря вот уже третьи сутки. Покинув порт, у них была всего лишь одна задача – достичь места назначения и ничего более, без фокусов и лишних смертей. Достигнув острова, солдаты разбежались искать нужного им человека, но настигли лишь гниющие уже не первый день трупы, благо фильтры в масках подавляли зловоние. Король сошел на берег вместе с остальными и прикрыл глаза, распространяя тьму под ногами, как растекающуюся магму. Та лезла под камки и под воду, охватывая все. Она ласкала найденного под кораллами, словно мать ребенка, и призывала вернуться к жизни вновь. «Ищите под водой в той области», — указал парень, и солдаты, оголившись, полезли в воду. Корабль подплыл чуть ближе, и кран на нем установленный стал медленно поворачиваться, а крюк опускался в воду. Солдаты в воде накинули на него канаты и прямо в масках с кислородом стали погружаться на дно, все глубже и глубже. Нацепив канаты на морские творения, подали сигнал рукой, и кран начал работу, освобождая похороненную под ними. Спустив вниз доску, крановщик стал ждать, когда на нее положат поднимающуюся с глубин избранницу, и долго ждать не пришлось. Нижней части тела не было, как и рук, лицо потрескалось, от левого глаза почти ничего не осталось. Куча механизмов работали, шестеренки, гайки и прочее медленно вращалось, доказывая признаки жизни. «Ваше Величество, она жива», — осматривая тело, подтвердил механик, поскольку врач тут был бесполезен. Похоже, в ее легких был запрятан резервный баллон с кислородом, поэтому ей удалось так долго протянуть, но говорить она не сможет еще долго. «Это не страшно, я починю ее, вопрос лишь во времени». Присаживаясь перед девушкой на колено, Старк стал быстро исследовать ее телосложение и спустя минуту засунул руку прямо внутрь. Рука залезла в отверстие, что было отрубленной нижней части тела, и пролезла вверх. Нащупав небольшой мешок, Старк сжал его как губку, потом снова и снова, словно резинку с пипеткой. Немного погодя, девушка стала кашлять водой, изрыгая море из легких и наполняя свежим воздухом. Механический глаз закрутился в трех местах одновременно, настраиваясь на новое функционирование и анализируя ситуацию. Мозг сразу выдал информацию о склонившемся над ней человеке. «Райзер Старк, проклятый король», — к удивлению заговорила девушка, хотя механик был уверен, что это будет невозможно какое-то время. «Добро пожаловать обратно, Кристор Икхем, вновь в этот поганый мир. Что же, проклятой ты не стала, но и умирать не захотела, я восхищен. Пойдем со мной, я помогу тебе начать все с нуля, так же как и Финсурею, ведь даже без подобных нам глаз вы все еще являетесь людьми, презирающие свою смерть. Бедная девочка, бедняжка, какая израненная, какая побитая, но твоя душа все еще не покинула тело, Сиберластер». Склонившись над телом, Шира смотрела с такой садистской улыбкой, что будь тут кто рядом, и точно бы ужаснулся. «Похоже, что избранной ты не была, и достигнув пика, была повержена кем-то лучше». Девушка ничего не ответила, она смотрела в пустоту, истекая кровью, ее глаза уже не видели. Она ничего и не слышала, этот голос раздавался у нее в голове, как телепатия. А тем временем Шира опустила руку и вошла в ее грудь, доставая шар, то была душа. Шар был расколот и теперь опустошался, словно теряя воздух, и сдувался. «Какая прелестная душа, как же хочется ее забрать, но тогда ты умрешь точно». «Нет, это будет хуже смерти, однако жить ты до сих пор хочешь, я это вижу и ценю. Конечно, любая жизнь ценная. Хочешь вернуться?» Ей ничего не ответили, но мысленно она услышала ответ и улыбнулась так широко, что казалось, эта улыбка дошла аж до глаз. Тогда душа стала наполняться ужасными цветами, она восполняла то, что было потеряно, но в то же время оскверняла. «За все надо платить, и за жизнь в том числе». Поместив душу обратно в тело, Шира наблюдала, как раны девушки начали затягиваться. Она регенерировала с сумасшедшей скоростью, Правда, и сил на это немало требовалось. Наконец та прозрела, но говорить не могла. Первым делом она повернула голову к телу своего товарища. Нормана было не вернуть, как ее, он уже умер. «Ты ведь понимаешь, что ты уже по сути мертва, не так ли? Ты не вернешься к Адаму, крылья твои уже оторваны, но ты будешь жить, чтобы доказать, что даже маленькие люди способны наплевать на игру богов. Добро пожаловать в новый дом». Коса рассекла пространство, и под девушкой образовалась воронка, что засосало ее во тьму по ту сторону, которой она увидела колонны и множество солдат. Ее ждали, они знали, что она придет, они все знали еще задолго до этого. Ден-ден муши зазвенела, и кури, спустившийся с возвышенности, незаметно подошел ближе послушать. «Старк, ты тоже ее нашел? Вот так сюрприз. Адам собрал довольно способных, но раз проклятыми они не стали, то придется отсеять, хотя и они смогут сражаться после». «Что Рейлис сказал? Ау». Похоже, ставка на него была верной, однако, подняв взгляд на хаос, которым был заражен город, девушка перестала улыбаться, наблюдая, с какой яростью и мощью паренек в шляпе разбивает морду Рэкхему. На Мугивару тоже. Примечание к части. Сотня глав. «Ребят, я прямо не знаю, что и сказать. Первоначально штук 30-40 планировалось, а тут на тебе, переборщила, и фантазия тварь выдает все наиболее больные идеи. Все, пошел курить шишки, чтобы по забористи вставили». В 97-й обман. Избранные и проклятые. Часть 2. Ясно. Теперь я чувствую это. Выбросив все оружие, Шики принимал бесконечные удары прямо на укрепленные волей руки. Они сыпались, как капли дождя, не давая ни перейти к атаке, ни выдохнуть. Даже, может, пользы не приносили из-за малой мощности, но их было слишком много, и скорость с количеством это компенсировали. Бесполезно было уже прятаться на высоте и на дальних расстояниях. И все же мужчина был рад. Теперь он осознавал то, что ему говорил Роджер 12 лет назад. Тот день он помнил хорошо. Те слова: «У тебя есть будущее, но если будешь полагаться лишь на то, что видишь, никогда к нему не придешь. Его не победить этим». Адам Вайспер уже вышел на совершенно иной уровень, и ни море, ни кайросики его не сгубит, они бесполезны против обычного человека. Он доказал слова на деле, да, он не пустозвон. И все равно Шики был рад, что встретил такого, как ангел, рад, что сейчас принимает на блок все эти удары, которые и не думают прекращаться. Это плата за его самонадеянность. Так надо, так заслуженно. Закрыв глаза, мужчина не сбавлял своей защиты, но впервые за долгое время он решил углубиться в слова бывшего короля пиратов. Не верить глазам, тогда остаются только чувства. Точно ведь, его сила основана на гравитации, зачем видеть, это ни к чему. Чувствуй, ощущай, как ощущаешь жажду крови или чужое присутствие, ведь весь остров является оружием, так почему бы им не воспользоваться? Черт возьми, он же человек с наградой в 1.025.000000 белли, как он может проиграть этому сопляку? Так не пойдет.